Мост, о котором вспоминал Балин, давно обвалился. Камни его, точно простые валуны, загромождали мелкий шумный поток. Они без труда одолели брод и по старинным ступеням вскарабкались на высокий берег. Короткое время спустя они напали на старую дорогу и скоро пришли в глубокую лощину, укрытую среди скал. Там они немного передохнули, позавтракали сухарником и запили его водой. Если хотите знать, что такое сухарник, то могу лишь сказать, что в основе его были сухари. Не портился он фактически бесконечно, считался питательным, но отнюдь не замечательным, ибо представлял интерес только с точки зрения упражнения челюстей. Жители озерного города приготовляли его специально для длинных путешествий. Затем они двинулись дальше. Дорога ушла от реки в сторону, и теперь неуклонно стал приближаться южный отрог горы. Наконец они ступили на горную тропу, которая круто пошла вверх. Медленно и долго тащились путники друг за другом, и вот во второй половине дня дотащились до вершины гребня и увидели, как на западе садится холодное осеннее солнце. Они нашли площадку, обрывавшуюся с трех сторон вниз, а с четвертой — ограниченную скалой, в которой имелась дыра наподобие двери. С площадки открывался широкий обзор на восток, юг и запад. «Здесь, — сказал Балин, — в былые времена всегда стояли часовые. Дверь эта ведет в вырубленную в скале комнату, заменявшую караульное помещение. Вокруг горы было несколько таких постов, но во времена нашего благоденствия в них не было особой надобности, и наши часовые, вероятно, распустились и утратили бдительность. В противном случае мы задолго до катастрофы услыхали бы о появлении в нашем краю дракона, и все могло обернуться по-другому. Мы можем укрыться здесь и видеть многое, оставаясь невидимыми». «Какой смысл, коли нас уже заметили, когда мы поднимались?» — возразил Дори, который беспрерывно бросал взгляды вверх, словно ожидал увидеть там смога, взгромоздившегося на вершину, как ворона на колокольню. «Ничего другого не остается», — ответил Торин. «Больше мы сегодня пройти не сможем». «Мудрые слова!» — воскликнул Бильбо, бросаясь на землю. В караульном помещении поместилось бы сколько угодно народу. В задней стене был выход в еще одну комнатку, лучше защищенную от наружного холода. Видно, сюда не заглядывали за время владычества Смога даже дикие звери. Путники сложили там свою поклажу. Одни сразу же легли и заснули, другие уселись около наружной двери и принялись обсуждать дальнейшие действия. О чем бы они ни заговаривали, каждый раз возвращались к одному и тому же вопросу. «Где Смог?» Они обратили взор на запад и не увидели там никого. На востоке тоже, на юге не было никаких признаков дракона, но там роились стаи птиц. Путешественники глядели в ту сторону и гадали, что бы это значило. Уже появились первые мерцающие холодным блеском звезды, а они так ни до чего и не додумались.